Глава 43. Нолан Хайрат. Роуз не переставала удивлять. В замке, полном сильных некромантов, она вела себя легко и непринужденно, но стоило выйти за его пределы, как начала пугливо сжаться ко мне. Это было довольно странно, ведь, несмотря на залежи мертвецов в окрестных болотах, они не могли праздно шататься по округе. Да и не праздно тоже. Но тут, видимо, свою роль играли и предрассудки о некромантии. И я не могу сказать, что мне не нравился результат. А еще Роуз задала очень правильный вопрос. Болезненный, жестокий, но правильный. Когда я был младше, меня и самого беспокоило, почему все такое заброшенное, почему наша великая семья не может вернуть себе былое величие. Я грезил о днях, когда стану главой семьи и сделаю все, чтобы имя Хайрадов снова гремело на всю империю. А потом я повзрослел и встретился с суровой реальностью. И оказалось, что в мирное время некроманты мало кому нужны. Я знаю, что семьи страха нашли себе применение при дворе. Играют в политику и, пожалуй, довольны этим, а семьи тьмы воюют в бесконечных локальных конфликтах. Но смерть не может быть мелочной, не может быть разодетой в перья. Так что корона не любит держать при дворе нашего брата. Валрады исключение. И уверен, за этим исключением кроется что-то по-настоящему дрянное. Но полностью погрузиться в мрачные мысли не вышло. Когда ветки затрещали, и Роуз, чисто по-девчачьи взвизгнув, юркнула ко мне за спину, я с искренним любопытством ждал, что же сейчас вывалится к нам на дорогу. Из вариантов было забредший крестьянин или решивший неудачно пошутить родственник. В худшем случае, какой-нибудь крупный зверь. Но когда на дорогу выскочили две рыжие белки, я с трудом сдержался, чтобы не сложиться от хохота. «Эх ты, трусишка!» — пожурил я девушку. «Пойдем, это всего лишь белочки, они сами тебя боятся». На мои слова белки как-то смешно подбоченились и запищали на своем бельчачьем языке. Вид у них был исключительно возмущенный, а вот у Роуз, наоборот, шокированный. Поскольку белки смотрели исключительно на девушку, явно стараясь игнорировать меня из-за природы некромантии, казалось, что они общаются. При этом у Роуз было такое выражение лица, словно это были не живые милые животные, а полуразложившиеся тушки. «Ого-го, они как будто с тобой разговаривают», — попытался пошутить я. «Да?» — озабоченно спросила Роуз. «Почему ты так думаешь?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто так показалось. Ты что, их боишься?» «Я?» — девушка перевела на меня растерянный взгляд голубых глаз. «Нет, просто не ожидала здесь увидеть. Роуз, это самое обычное болото. Здесь обитают самые обычные животные», — вздохнул я. «Самые обычные, надо сказать, очень наглые. Белки подошли к нам вплотную, и одна даже подергала Роуз за подол платья, что-то требовательно пища. Я уже хотел было припугнуть живность, но девушка присела на корточки и почесала пушистых меж ушей, сказав, «У меня ничего для вас нет, но я буду гостить в замке, можете заглянуть». Белки, важно, покивали, как будто поняли, и, распушив хвосты, удрали дальше по своим беличьим делам. «Идем», — я протянул руку девушке, помогая подняться. «Идем», — рассеянно пробормотала Роуз, задумчиво смотря вслед сбежавшей живности. Роуз Рест. «Роуз, это самое обычное болото, здесь обитают самые обычные животные», — заявил Нолан. «Ты где вообще белок на болоте видел?» Но, к счастью, некромант был далек от глубоких знаний про флору и фауну, а мне хватило мозгов вовремя прикусить язык. В деревню мы шли, крепко обнявшись, но разговор не клеился. Я размышляла, найдут ли меня в замке пушистые хвосты, откуда они тут взялись и как вообще теперь с этим всем быть. О чем думал Нолан, я понятия не имею, но вид у него был вполне довольный. Даже, я бы сказала, слишком довольный. «Ты чего такой радостный?» — с подозрением спросила я. «Приятная прогулка с приятной девушкой, почему бы и нет?» «Кто бы мне сказал, что я буду приятно прогуливаться по мертвым болотам, я бы в жизни не поверила».